Рейнар стоял у конюшни и о чем-то мило беседовал с хозяином гостиницы. Рядом с ними топтался Мэтт и ждал обещанного ужина. Просто местечковая идиллия, а не жизнь. «Я правильно говорю?» — хмыкнул я, обращаясь к ворону, сидевшему на моем плече. «Карррр!» Резкая боль ударила по глазам, уши заложила, а затылок превратился в ледяную глыбу. Я стоял, вцепившись пальцами в перила с такой силой, что казалось еще немного, и темное дерево пойдет мелкими щипами. Ладони обожгло резкой болью. Спустя секунду она исчезла, и на смену пришла прохладная сырость кожи. «Нет, я не Сергей. Я ворон. Ворон Нор, сидящий на плече черного рыцаря». Боль отступила, и я увидел залив. Он врезался в каменистый морской берег большим полукругом, будто неведомый великан взял и откусил часть суши. Видел серые скалы, окружающие залив, деревню на берегу и суровых бородатых мужчин, вытаскивающих на берег лодки. В глазах опять потемнело, и перед глазами возник огороженный забором двор. Здесь, в загаженном свиньями углу, сидел полуголый мальчуган. Лет 10-12, и не больше. Он сидел в железном ошейнике, прикованном к железной цепи, как дворовый пес. Страх плескался в его глазах, но вместе с ним плескалась и добрая порция злости. Злости и упрямства. На шее болтался какой-то маленький круглый медальон. Серебряный. Я не вижу изображения, но чувствую рисунок. Профиль оскаленного волка. Нет. Не такого, как у меня на жилете, но тем не менее, это волк. И какой-то седобородый старик, одетый в длинную хламиду, присел напротив мальчика и повторяет одни и те же слова. «Ну же, призови своих братьев! Призови их! Ты можешь! Зови сучье племя!» Мою щеку обожгло болью, словно не ребенка, а меня хлестнули по лицу. «Сволочь!» Видение исчезло, лишь обессиленный Нор сидел на плече с приоткрытым клювом. Судя по виду, эти видения изматывают птицу не меньше меня. Рядом с нами по перилам важно расхаживает Нур, изредка постукивая клювом по темному дереву. Я вытер холодный пот с лица и посмотрел на ворона. «Лети и постарайся присмотреть за этим парнем». «Карррр!» Нур сорвался вниз, полетел над испуганным хозяином гостиницы и взмыл в темнеющее небо. «Карррр!» «Ну а тебе, как мне кажется, надо немного отдохнуть!» Я посмотрел на вторую птицу и пошел в комнату. Нор даже есть не стал. Перебрался на спинку стула и, нахохлившись, закрыл глаза. Я плеснул в кружку чистой воды из кувшина, положил рядом кусок хлеба и вышел из комнаты. «Мастер Серж!» Внизу у лестницы стоял хозяин гостиницы. «Что?» «Я любовался вашими лошадьми и подумал...» «О чем именно?» «Вы не продадите одну из них? Вот ту, Каурую!» «В вашем городе никто не торгует лошадьми?» «Торгуют, но...» «Но цены кусаются», — закончил я. «Да, это так», — понуро кивнул хозяин. «А если купить в другом городе, то все равно придется заплатить пошлину нашему Норру». «А если вы купите у меня, то разве освободитесь от налога?» «Налог платит продавец», — осторожно заметил мужчина. «А вы, мастер, свободны от всех налогов, тем более в нашем городе». «Каурая лошадь не моя, а Рейнора. Спросите у него». Я спустился вниз и пошел в гостиную, где уже накрывали на стол. Там уже сидел Мэтт и довольно хмыкал при виде блюд, выставленных на стол. Пища простая, но сытная. Хозяйский слуга поставил кувшин с вином. Опять эту кислятину глотать? Нет уж, увольте меня от такого удовольствия. Лучше пиво. Плеснул в кружку вина и осторожно попробовал. Хмыкнул. Попробовал еще раз. Хозяин, судя по всему, решил задобрить постояльцев. Вино напоминало мне лафит. Мягкое и шелковистое, с непонятным, но приятным привкусом. Хозяин, старый пройдоха, видимо, открыл бочонок вина, которым любил побаловаться его отец, проворчал Мэтт, наблюдая за моим лицом. Его предок знал толк в этом. «Воистину прекрасный вкус!» — кивнул я и налил еще. Пока слуга таскал из кухни блюда, я пил вино и думал. Через несколько минут открылась дверь, и в зал вошел Рейнар. «Продал свою каурую старушку», — сообщил он с сияющим видом и выложил на стол монеты. «За 45 долиноров!» «Молодец! А деньги зачем выложил? Это твои?» «Но вы же дали мне лошадь?» «Я дал тебе двух лошадей, которых мы взяли как трофей. Они принадлежат тебе, как и лошади Мэдда, как и оружие, взятое в замке. Это часть нашей добычи. Или ты забыл условия своей службы?» «Спасибо, мастер. Кстати, у нас еще две лошади. Вороного жеребца, который принадлежал погибшему Владу, тоже можно продать, если найдется купец. Влад, да упокоит боги его душу, был хреновым наездником. Испортил жеребца. Некогда возиться с его характером. Так что спроси у хозяина, может, найдет покупателя. За 60 долиноров, не меньше. Если найдется, то предложи и два седла, оставшихся от погибших. Они лишние. А эту смирную лошадку? Каурую. Она больше подойдет для женщины, чем для воина. Оставь. Для нее уже есть всадник. Всадник? Мой новый брат. Да, мастер. Рейнар кивнул и пошел общаться с хозяином. Забегая немного вперед, могу сказать, что вороного жеребца продали вместе с двумя лишними седлами. Выручили за это 85 долиноров. Когда мы уже начали ужинать, я достал из кармана кошелек и выложил перед Мэддом 30 монет. «Завтра утром купи для нас продукты в дорогу. Вина, хлеба, крупы, вяленого или сушеного мяса, соли, пряностей. В общем, все, что посчитаешь нужным». «Да, мастер Серж», — важно кивнул Мэтт. «Будет сделано». А потом мы налегли на еду. Посреди стола стояло большое блюдо с жареным поросенком. Его румяная корочка поблескивала в свете камина и просто требовала оценить пряный вкус и благородное искусство местного повара. Из пасти торчала веточка петрушки. По краям блюда примостились глубокие миски, исходящие крутым паром, и куски мягкого, еще теплого хлеба. Мясная похлебка была щедро приправлена перцем. Судя по жгучему вкусу, здесь присутствовали все сорта перца, которые доставляли в Аспиранор с южных земель. Уже после нескольких ложек супа голод отступал, но вместо него голодным зверям набрасывалась жажда. Набрасывалась и требовала кружку вина, чтобы утихомирить бушующий в желудке пожар. Мы отдали должное похлебке, оценили вкус вина и оставили груду костей от поросенка. Хозяин стоял за барной стойкой, сложив руки на жирном пузе, и благодушно улыбался, наблюдая за нашим аппетитом. Когда с едой было покончено, слуги унесли пустые тарелки и принесли миски с закуской. Соленье, вяленое мясо, нарезанное прозрачными кусочками, и стружки копченостей. Кстати, эти мясные стружки напоминали испанский хамон. По вкусу и ощущениям, что мясо тает на языке. Тает, оставляя аромат можжевельника, и будет жажду. «Слава богам!» – кивнул Рейнар и, отдуваясь, отодвинул миску. «Я так не наедался с тех самых пор, как мы взяли приступом к Рейо». Мэтт покосился на Трема, но ничего не сказал. Молча кивнул и присосался к пивной кружке. Вина он почти не пил. «Хозяин!» — я поднял руку. «Да, мастер Серж!» «Я хочу умыться. Пусть приготовят бочку с водой и погорячее». «Будет исполнено, мастер!» После ужина парни взяли несколько кувшинов пива и решили посидеть, наслаждаясь тишиной и сытым желудком. Я взял кувшинчик вина и отправился в баню. Точнее, в помещение, расположенное за домом. Внутри была небольшая комната, где стояла ванна. Это скорее напоминало большую катку или японскую афура. Все уже было готово. Вода исходила паром, а рядом мелькали фигуры двух служанок. «Все уже готово, мастер Серж!» Одна из них заметила меня и присела, изобразив нечто похожее на Книксон. «Спасибо, милая!» «Что-нибудь еще?» Она стрельнула глазами. «Немного попозже», — устало кивнул я. «Когда грязь отвалится?» «Мы можем сделать вам саргие». «Саргие, говоришь?» — задумался я. «Саргие, или в зависимости от наречия саргье, сарге, вещь очень приятная. Грубо говоря, это массаж, причем жесткий. После него хочется уползти куда-нибудь в угол, зализывать раны, сожалея о синяках и благодарить богов за то, что кости остались целыми. Невестка старика, Кейра, один раз порадовала меня этим искусством. Я думал, сдохну. Как бы там ни было, но после нее чувствуешь себя заново появившимся на свет». «Хорошо», — сказал я. «Но сначала я все же смою грязь». Когда служанки ушли, я разделся и, положив кинжал рядом с бадьей, опустился в горячую воду. «Раздери меня, дьявол! Как же это здорово!» На небольшой полке был горшочек с какой-то мазью, нечто похожее на мыло с легким запахом хвои. Я помылся, а потом закрыл глаза и задумался, прихлебывая из кувшинчика вино. Первое. Кто этот старик, который бил малыша? На сумасшедшего не похож. Но кто, находясь в здравом уме и трезвом виде, станет призывать черных рыцарей? Ему что, жить надоело? Хм, это не самый лучший способ свести счеты с жизнью. Какой-нибудь одинокий обезумевший некромант? Странно все это. Рыцари разбираться не будут, одинокий ты или нет. Запалят деревню с двух концов, и все. Кто же это? «Мастер Серж!» — послышался женский голос. Я приоткрыл один глаз и увидел служанку, которая предлагала сделать мне массаж. «Да? Вы уже отдохнули?» «Да», — кивнул я и опять закрыл глаза. «Готов к тому, что мне начнут выкручивать руки и стучать по спине». «Зачем же так грубо?» — тихо сказала она. Потом я почувствовал легкое прикосновение ее губ, дотронувшееся до моего плеча. «Хм, это немного не похоже на массаж, но тоже приятно». Я приоткрыл глаза и увидел обнаженную девушку. «Закройте глаза, мастер. Вам понравится».